поломанные линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две. У копра стояла густая, пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно тенором выпевал. «И эх, ма, братцы, дюже жарко! И эх, никому-то нас не жалко! Ой, дубинушка, ухнем!» Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой, охующий звук, и копер вздрагивал. На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза. Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения. Сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что если он захочет, одно движение, и работа лилипутов исчезнет. Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском, большое, сильное, доброе. Его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их. Века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят. Оно давно уже знает, что это только рабы. Их роль — бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они все только строят, вечно трудятся. Их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле. Но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению сооружать. Стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они тоже стихия. И вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору, то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные холодные скалы берегов в вечном стремлении моря расширить свои пределы, и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему. Тогда они совсем как море. Так же мощные и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море 300 ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы. Они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда боготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык. Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, созидающих каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную ласковую песнь о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах этой земли. Среди работавших были какие-то странные сухие бронзовые фигуры в красных челмах, в фесках, в синих коротких куртках и в шароварах узких у голени, но с широкой мотней. Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным растянутым говорком вятичей, с крепкой быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов. В России голодали. Голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты-босяки сразу выделялись и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи. Из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах, и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы, сравнительно с работой на тачках и с киркой, более легкой.